Вчера ночью старик, человек из дома престарелых, положил свою голову на подушку и в жутком одиночестве уснул. Он одинок. И одинок не только потому, что люди, находящиеся в этой же самой комнате, чужие для него. Он одинок, потому что живет в изоляции. И особенно потому, что изолирован он от своей семьи. Когда старик закрыл глаза и в одиночестве стал погружаться в сон, сердце его переполнили слезы. Где-то в другом конце страны живет его семья. Они сказали, что не хотят иметь с ним ничего общего. Они сказали, что им абсолютнейше все равно, жив он или умер. Они бы даже на похороны не пришли, если бы похороны состоялись на следующей неделе. Эти дети давно уже выросли, и теперь имели своих детей, так никогда и не выкорчевав из своих сердец корней ожесточения и отвращения к своему отцу. Печально, не правда ли? Хорошие верующие, муж и жена, активные в труде для Господа, молились перед тем, как лечь спать. Они склонились на колени и просили Бога о своей 20-летней дочери, которая оставила дом и жила в грехе. Дочь сказала им: «Я не хочу иметь ничего общего с вами, а еще я не хочу иметь ничего общего с вашим Богом». В понедельник вечером группа родителей собралась для совместной молитвы. Всех их объединяла одна общая нужда. Их дети, сын или дочь, были блудными сыновьями и дочерями. Они были бунтовщиками. Сердца этих родителей разбиты, и они искали утешение у Господа и друг у друга. Их сыновья и дочери заблудились. Они отчуждены от своих семей и от веры. Дорогие друзья, проблема блудного сына имеет место не только в тех семьях, где есть алкоголик-отец, который бьет своих детей, а они, отчаявшись, оставляют дом. Проблема блудного сына затрагивает слишком многих из нас, но не все мы хотим в этом признаться. Сегодня нам хотелось бы поговорить об этой серьезной и насущной проблеме. Мы в основном обращаемся к молодежи. Но мне хотелось бы отметить, что проблема блудного сына не ограничивается только этой возрастной группой. В нашем разборе хотелось бы рассмотреть сыновей. О двух сыновьях упоминается в притче, с которой Иисус обратился к своим слушателям в 15 главе Евангелия от Луки, где мы читаем: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране». И так далее. Всем вам известна эта история. Происходящее здесь мы можем выразить словом «расторжение». Разрешите мне точнее определить, что я подразумеваю под этим словом. Расторжение значит разорвать, перерезать все соединяющие нити во взаимоотношениях двух людей. Как правило, расторжению сопутствуют крайне острые конфликты и глубокая душевная боль. Расторжение – это решение семейной проблемы разрывом взаимоотношений между вами и другим человеком. Здесь, в притче, нам не дано особенно много подробностей о сложившейся ситуации, и мы можем только попытаться представить, какой она была до того, как сын оставил дом. По всей вероятности, это не было так, что вдруг, внезапно, ни с того, ни с сего, он приходит к отцу и говорит: «Я ухожу, отдай мне половину имения, следующую мне». И я уверен, что этой просьбе не последовал спокойный, беспристрастный ответ отца: «Конечно, хорошо, сын». Несомненно, что этому предшествовал продолжительный период обсуждений, споров, непослушания и открытого неповиновения, бунта. Они не раз выходили из себя, хлопали дверью и говорили друг другу обидные слова. Но в конце концов сын разрывает, разрезает, он расторгает. Человек, решившийся на расторжение, может быть глубоко религиозным, но, с другой стороны, он может быть совершенно неверующим человеком. Среди решившихся на расторжение могут быть молодой человек или девушка, в гневе оставившие дом, чтобы начать свою самостоятельную жизнь. Или же это может быть отчужденный от семьи человек, который продолжает жить в родительском доме, но никогда не произнесет ни одного доброго слова ни среди своих друзей, ни в самой семье. А что можно сказать о человеке, решившемся на расторжение? В первую очередь, он или она чрезмерно погрешены своим «я» и «только я» отношением. Вы знаете, что говорит такой человек? «Отче, дай мне следующую мне часть имения». В семьях, в которых отсутствует гармония, часто случается, что вдруг люди начинают заниматься разделом территории. «Это мое!» — восклицает один из членов семьи. И мертвящий эгоизм поселяется в доме. Это такая разновидность эгоизма, при которой люди начинают заявлять. «Ты поступаешь так, почему я не могу делать то же? Ты можешь засиживаться до ночи, почему я не могу?» Или «Ты держись своей стороны, а это моя». Такого рода эгоизм появляется с первых же лет жизни. Я припоминаю, как мы, дети, спорили, когда приходилось ехать куда-нибудь на машине. «Мама, а он, а она сидит на моем месте. Скажи, пусть подвинется». Если в отношении такой детской чувствительности и эгоизма своевременно не приняты меры, он становится источником тяжелейших проблем, когда ребенок подрастает. При таком отношении и возводятся в комнатах невидимые перегородки, отделяющие одного члена семьи от другого. Эгоизм подсказывает, что ты должен сам проявить заботу о себе, иначе никто другой этого не сделает. Словами блудного сына мы говорим «дай мне следующую мне часть имения». Вторая характеристика человека, решившегося на расторжение, проявляется в том, что он старается отдалить себя от конфликта, старается быть на определенном расстоянии от него. Это расстояние может быть или физическим, или эмоциональным. Он говорит: «О, если бы я только мог уйти отсюда, если бы я смог вырваться отсюда, тогда я был бы свободен». Подобно блудному сыну, он старается убежать как можно дальше. Физическое расстояние становится попыткой разрешить конфликт и обрести независимость. Но это не помогает. Следующий прием – старание отдалиться эмоционально, установить дистанцию. «Хорошо, я буду жить дома, в семье, но я никому не позволю копаться в моей душе. Я придержу свои мнения при себе и не хочу никакого участия в жизни моей семьи. Я буду жить своей жизнью». Такие попытки установить эмоциональную дистанцию предпринимают и те, которые уже обрели самостоятельность и имеют собственные семьи. Теперь, когда они ушли из родительского дома, у них нет ничего общего с родителями. Сердца их преисполнены горечью и презрением. Третья характеристика человека, решившегося на расторжение, заключается в том, что он так и остается в состоянии конфликта. В течение лет он носит его внутри себя. Замечали ли вы это? Я уверен, что молодой человек из притчи часто спорил со своим отцом. Я даже могу представить стычки и перебранку, которые были в доме до его ухода. И вот он оставляет дом. Он на расстоянии сотен километров. И что он обнаруживает? Угадайте, где его отец? В его мыслях. На огромном расстоянии, в дальней стороне, он вступает в воображаемый разговор с отцом. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Бегство от конфликта Попытки скрыться от него никогда не бывают успешными. Это просто бесполезно, потому что проблемы и боль ты уносишь с собой, они спрятаны в твоем сердце и твоем сознании. Вполне вероятно, что ты стал взрослым, у тебя есть своя семья, но до сих пор в своем сердце ты чувствуешь горечь расторгнутых отношений. В действительности-то проблема так никогда и не была решена. Но в этой притче речь идет и о другом сыне, на которого мы также хотели бы посмотреть. Расторжение не было его проблемой. У него была другая проблема, но не менее серьезная. Притча, записанная в 15 главе Евангелия от Луки, известна как притча о блудном сыне. Но фактически речь здесь идет о двух сыновьях. У некоторого человека было два сына. Младшего сына мы только что видели. Он находился в конфликте с отцом и пытался разрешить проблему расторжением, разрезая все нити, связывающие его с отцом. Но сейчас давайте посмотрим на старшего сына. По-своему рассматривая ситуацию, он видит выход не в расторжении, а в отношении, типичном для старших братьев и сестер. Разрешите мне оговориться, что такое отношение не является исключительно уделом старших братьев и сестер, но чаще всего это бывает так. Отношение старшего брата, в первую очередь, отличается глубокой обидой по отношению к другим членам семьи. Он особо возмущен тем, что, как ему кажется, является причиной конфликтной ситуации в семье. Обратите внимание на реакцию старшего брата, когда ему сообщили, что его младший брат, смутьян, возвратился домой. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он, то есть старший брат, осердился и не хотел войти. Зачем этот повеса возвратился домой? Со дня своего рождения он раздражает меня. Чувствуете его обиду? Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Старший брат ревновал и возмущался, подобно многим другим старшим сыновьям и дочерям. «Почему ему покупают такие красивые вещи? Я не имел ничего подобного, когда был поменьше. Почему его никогда не наказывают? Меня наказывали постоянно». Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Но есть еще одна интересная черта, характерная для старших братьев и сестер. Они любят поговорить о своих младших братьях и сестрах за их спинами. «Папа, знаешь, что я слышал сегодня?» А он, речь идет о младшем, «знаешь, где он сегодня был?» «Отец, я никогда не говорил об этом, но известно ли тебе, что он однажды сказал тебе?» В семьях старшие братья и сестры часто пользуются подобной дезинформацией. Им кажется, если они могут сделать другого плохим, то сами будут выглядеть лучше. Вы слышите обиду в голосе старшего брата, не так ли? А затем он обвиняет младшего брата, что тот расточил свое имение с блудницами. Откуда ему известно, как жил его младший брат, если он не видел его в течение длительного времени? Откуда он знал, что младший брат был с блудницами? Возможно, у старшего брата было тайное желание самому иметь мужество вот так уйти из дома и жить распутной жизнью. Но он остался дома, говоря: «Что ж, посижу здесь с моей обидой и возмущением. Буду набожным, буду ходить в церковь, буду верным», продолжая спрашивать себя, почему мои родители никак не оценят меня по достоинству. Они никогда не закололи для меня теленка. Их заботит мой беспутный брат. Но почему они не обращают никакого внимания на меня? Неужели им не известно, какой я хороший? Как видите, у обоих сыновей из этой притчи было неправильное, опасное отношение. Они неправильно подходят к решению семейного конфликта. Дорогой друг, ты сидишь и слушаешь, как мы говорим о блудном сыне. Возможно, что ты верующий. Ты склонен думать, это не обо мне? Ну, конечно, нет. Но я не уверен, что это совершенная правда. Знаешь, а ведь можно быть блудным сыном, несмотря на то, что ты член церкви, и что у тебя даже есть своя семья. Существует возможность, что даже не думая об этом, ты совершил расторжение. Ты отрезал себя от своей семьи, то ли физически, то ли эмоционально. Но я предполагаю, что среди вас может быть гораздо больше так называемых старших братьев и сестер. Тех, которые говорят, что они всегда делают то, что нравится родителям. Тех, которые спрашивают, почему родители любят моих братьев и моих сестер, которые почти никогда не исполняют их желаний. И при этом вы говорите Богу, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как тот».